Исаак Башевис Зингер. Шоша. Роман «Рассказы». Страница 284, кассета номер 9, вторая сторона. Теперь, когда Эстер Крэндл не стала, сын Зороха пытался заняться торговлей, но все шло у него в кривь и в кось. Бина Ходл в скорости тоже умерла, и Мэйр Зисл оказался единственным распорядителем богатства, оставшегося после Зороха, всех его предприятий и лавок. Однако без советов и опыта Эстер Крэндл II дело быстро разваливалось. Мэйр Зисл выдавал ссуды явным банкротом, товары закупал втридорога, а продавал по дешевке, вложил большие капиталы в строительство имения, настоящего дворца для себя, устраивал гулянья и задавал пиры, ходил на скачки, взяв привычку биться об заклад, затевал тяжбы и процессы против норовистых шляхтичей. Он даже свой еврейский язык забывать стал. Свой родной идыш, а все по-польски, как с гороху трещал. Потом начал прятаться и скрываться от кредиторов, от инспекторов. Как-то ночью обыватели Замостца проснулись от волчьего воя. Евреи, ясное дело, закрылись в домах, огоем зажгли фонари, вооружились кольями, палками и ружьями и вышли на зверя. Погнали было его, но волк исчез в темноте. Было слышно, как он где-то там сквернословит, матерится по-польски. Самый верный признак, что оборотень. Люди, кто убежал, кто осенял себя крестным знамением, кто заговоры шептал, выстрелили наугад. Раздался ужасающий крик. Оборотень поднялся на задние лапы и побежал, потом упал, стал по земле кататься, снова вскочил и опять побежал умирать. Когда преследователи настигли чудовище, они признали в нем Мэйр Зисла. Он лежал босой, без шапки, тело покрыто шерстью, а грудь продырявлена пулей. Прошли годы и годы. Камень над могилой первой Эстер Крэндл покосился и теперь опирается над гробью Эстер Крэндл II. Над могилой Рэб Зороха выросла верба. Рейца умерла в нищем приюте в Хэгдэше. Все ее падчерицы и пасынки окрестились и поразъехались в дальние страны. От имения Рэб Зороха Липовера ничего не осталось, но люди в Замостце, Белгарае, Янове и Красноставе, и даже в Люблине, до сих пор вспоминают историю о юной девице, которая легла спать, как Симела, а проснулась Эстер Крэндл. Какой-то Батхен даже песню про то сочинил. Ее пели в мастерских Белошвейки. Долгими зимними вечерами над этим размышляли девчонки и женщины за рубкой капусты или собирая перья для наволок, или просто рассевшись со спицами и чулком. Иногда и мальчишки в Хедере страшным шепотом рассказывали друг другу про какую-то Симела, превратившуюся в Эстер Крэндл. Ну что, а потом появились в Замостце и в Щеброжещине те самые просветители, и они всем разъяснили. Это сплошной обман и мошенничество. Смеялись над Зорохом Липовером и его семейством, зачем где они дали себя одурачить. И ведь кто их, подумать, за нос водил соплюшка какая-то хитроумная Симела. По их словам, получалось, что задумал все это Мэйр Зисл, которому уж больно хотелось бросить свое меломедство, ну а заодно, конечно, загробастать состояние Зороха. Впрочем, каждый из них из умников судил на свой лад. Один добрел до того, что, мол, Мэйр Зисл, сей жуткий распутник, вошел в сговор и тайную связь с падчерицей и научил ее, как дураков этих обвести вокруг пальца. Другой же считал, что это был замысел Рейцы, и что именно она подготовила Симелы, сообщила ей разные тайны и секреты умершей Эстер Крэндл. Нашелся в Замостце еще один просветитель, доктор Эттингер. Тот сказал, чтобы еврейка, уже похороненная на кладбище, воскресла и возвратилась к своему мужу. Это, конечно, чудо. Но чтобы 14-летняя девчонка одурачила всех сразу замостских мудрецов, сие чудо много значительней, ибо Замостце известно не Хелм. Ну, допустим, это все правда, но тогда как понимать, что Симела не способна была забеременеть, или что она умерла в ночь после похорон Зороха? С Малахамовесом контракта ведь не подпишешь. Мир полон загадок, разгадок своих не имеющих. Писано, даже Илия не ответит на все вопросы и недоразумения. Сам Господь Бог не ведает, быть может, на своем седьмом небе ответов на все, о чем можно спросить. Оттого он, наверное, и прячет свое лицо. Кол наклоняется, кол выпрямляется, наша сказка кончается. Йохида и Йохид. Единственное и единственный. Авромусу Цкеверу. В замке, где дожидаются своей участи души, осужденные на изгнание в ад, то есть на землю, как его еще называют, томилась душа женского пола, Ехида. Ехида много грешила в том мире, в котором жила, куда спустилась когда-то с Кисеаковед, с престола Господа. Но души свое происхождение забывают. Пуро, ангел забвенья, владычествует повсюду, только Эйн-Соф ему не подвластен. Ехида позволяла себе дебоширить, устраивала скандалы, подозревала каждую ангелицу в шашнях со своим возлюбленным, с Ехидом. Случалось и богохульствовала, а то и вовсе отрицала существование Бога. По нелепым ее представлениям получалось так, будто души никем не сотворены, а появляются как-то сами собой, без всякой цели и замысла, и поэтому, значит, «less than well is dying» — «несть ни законов, ни судей». Судьи, однако, там есть, и законы они применяют по всей справедливости. Потому-то и приговорили они Ехиду, когда очередь дошла до нее, к изгнанию на маленькую планету Земля. Адвокат подавал апелляции все выше и выше, вплоть до верховного демона, но мнение о Ехиде сложилось такое, что никто уже не мог ей помочь. Ехиду разлучили с Ехидом, отрубили ей крылья, остригли волосы и надели на нее длинное одеяние. Саван для тех, кто подлежит аннигиляции. Ее перестали питать небесной музыкой, благоуханиями рая, тайнами Торы, лучезарным сиянием шхины, отблеском Бога. Она не купалась больше в бальзамных фонтанах. Сумрак нижнего мира, заранее поданный в камеру, наводил тоску. Но гораздо страшнее была тоска по Ехиду. Ехида потеряла способность общаться с ним телепатически. Связь ясновидения тоже между ними была прервана. Да что там, даже отняли слуг, несколько душ юных отроков и отроковиц. Ничего не оставили бедной Ехиде, кроме страха смерти. Смерть гостья вовсе не редкая. Но несчастье это обычно случалось с душами низменными, пустыми, неведающими любви. Что происходит с умершей душой, этого Ехида не знала, да и не очень интересовалась. Скорее всего, душа просто гаснет и сходит, как свечка, хотя некоторые полагают, что искра духовности, некой жизненной субстанции, сохраняется в ней. Снаружи, во всяком случае, душа сразу же принималась гнить, покрывалась коростой и струпьями. Потом могильщик отпускал ее в могилу, которая называется Лона. Там она превращалась в опухоль, фунгус, паразитическое образование, называемое дитя. Затем наступали муки исхода, рождения, роста, работы. Если верить мудрым книгам, то смерть не конец, не последний приют бытия. Душа очищается в смерти и опять возвращается в родные пенаты. Откуда мудрые книги черпали все эти сведения? Ведь, насколько Ехида себя представляла, а была она весьма просвещенной, до сих пор с земли никто еще не возвращался, да и что там может вернуться после того, как душа сгнивает дотла и рассеивается во мраке? И теперь она, Ехида, сидит и ждет смерти. Ангел смерти, Малахамовес с его огненным мечом и тысячу глаз, мог появиться в любую минуту. Первое время Ехида плакала днем и ночью. Потом слезы иссякли, но мысли о Ехиде мучили ее, не переставая, наяву и во сне. Где он сейчас? С кем он? Она отдавала себе отчет в том, что вечную верность хранить он не станет. Храмы полны юных девственниц, ангелиц, серафимиц и херувимиц, девиц Аралим и прочих прелестных созданий. Как долго сможет он устоять? Ему ведь считаться не с чем. Ведь он, как и она, Ехида, атеист. Собственно, это именно он и внушил ей, что дух никакой не плод творения, а побочный продукт природоестественного процесса, который он называл эволюция. Ехид не признавал божественного промысла, свободы выбора, святости и греха. Что может теперь побудить его к воздержанию? Небось, разлегся уже в коленях какой-нибудь крылатой бабенки и рассказывает ей про Ехиду, как рассказывал ей Ехиде про других. Хвастал своими победами. Как же быть? Что предпринять? Все каналы к нему перекрыты, ждать милости не от кого. Прощения не будет. Путь один вниз на землю, в неуютную плоть, в этот ужас, называемый тело. Тело, мясо и кровь, нервы, мозг, дыхание и прочая мерзость, от которой при одной только мысли пробирает мороз. И эти еще с их воскресением. Душа, видите ли, не остается, согласно их проповедям, вечно прозябать на земле. По отбытии наказания душа якобы снова поднимается вверх, в мир, откуда спустилась. Какое ханжество, какое грубое суеверие, рассчитанное на простаков. О какой еще душе можно толковать после того, как она была тлением, гнилью, так называемой плотью? Нет, воскресение — это миф, греза, наукой неподтвержденная, утешительная ложь для душ примитивных и трусливых. Почему-то никто еще добровольно на кладбище это на землю не отправлялся, разве что несколько помешанных самоубийц. Как-то ночью, когда Яхида лежала в углу своей камеры, терзаясь воспоминаниями о Йохиде, о наслаждениях, которые он мастер был доставлять, о поцелуях его, о таинственном шепоте, играх, которым он ее научил, явился Малахамовес, точь-в-точь такой, как в мудрых книгах, с огненным мечом и тысячу глаз. Он обратился к ней: «Сестра, твое время пришло, и нет никакого выхода, живым отсюда еще никто не выходил. Ну что ж, делай, как полагается, не торопись, сначала покайся в грехах, раскаяние облегчает даже сейчас». «Сейчас? Сейчас, когда меня собираются сбросить на землю? Нет уж, раскаиваться мне не в чем. Разве только, может быть, в том, что я меньше грешила, чем могла бы». Она умолкла и упрямо ждала. Молчал и Малахамовес. Потом он сказал: «Сестра, я знаю, что ты гневаешься на меня, но я-то в чем виноват? Я не сам назначил себя Малахамовесом, ангелом смерти. Я благородного происхождения, из верхнего мира. Там я много грешил, как ты здесь, и меня спустили сюда и сделали палачом. Мне так же не хочется тебя убивать, как тебе умирать. Но поверь, смерть не так уж страшна, как ты себе ее рисуешь. Кое-что в моем ремесле я все же постиг. Да, спуск на землю и погружение в лоно — дело малоприятное. Но затем 9 месяцев сладостного полубытия. Там ты все позабудешь, а потом начало второго периода смерти, выход из лона. Тоже трудный момент. Зато детство — золотая пора. Тело гибкое, свежее. Ты обнаруживаешь и изучаешь все его слабости, познаешь законы нового существования, приспосабливаешься к нему. А потом оно так становится тебе дорого, что начинает казаться, будто смерть — это жизнь. А со временем начинаешь даже страшиться того дня, когда смерть прекратится. Если ты должен убить меня, — прервала его Яхида, — делай свое дело. Но слушать твой бред, твои вульгарные россказни я не желаю. Сестра, я говорю правду. Смерть длится только несколько десятилетий. Лишь самые закоренелые из преступников остаются в мертвых 100 лет. Смерть, можно сказать, это карантин перед новой жизнью. Красиво сказано. Ну, хватит. Тебе следует знать, там тоже свобода выбора и ответственность за содеянное. И этот про свободу выбора. Знаешь, даже тебе, Малахамовесу, это чушь не к лицу. Да, и свободный выбор, и ответственность за поступок. Среди ужасов смерти в глубине преисподней та же Тора, те же законы и воздаяния по ним. Потому как пребывала ты в смерти, воздастся тебе, когда ты вернешься сюда. Смерть как бы период реабилитации душ. И кто это понимает, тот ее не боится. Но достаточно. Приступай. Не торопи меня. У тебя еще есть капля времени, и я должен дать тебе необходимые наставления. Так вот, на земле тоже бывают деяния добрые и деяния злые. Самое большое преступление — это кого-нибудь оживить. Даже в том горестном состоянии, в каком она находилась, Яхида расхохоталась. Это как же? Один мертвец оживляет другого? Именно. Дело в том, что плоть состоит из такой непрочной материи, что от малейшего прикосновения рассыпается в прах. Ты вот считаешь, что воскресение — вещь невозможная. А между тем это проще всего. Смерть, она как паутина, достаточно самого слабого дуновения ветра. Так что вернуть кому-нибудь жизнь, даже себе самой, — страшное злодеяние. Сокращать срок смерти нельзя. За это последует новая кара и новая смерть. Но мертвецов не только нельзя оживлять, их нельзя убивать. Подобно тому, как здесь жизнь под охраной закона, там под охраной закона смерть. Вранье, ложь, домыслы Малахамовеса. Нет, все это истина. Все законы там зиждутся на одном принципе. Смерть ближнего тебе также должна быть дорога, как собственная твоя смерть. Запомни эти слова, они пригодятся тебе в дальнем мире. Все это невыносимо. Яхида заткнула уши. Пойдем, сестра. Прошли годы. Яхида совсем позабыла тот мир, в котором когда-то жила. Но там оставалась мать, и каждый год она зажигала поминальные свечи по дочери. Здесь, на земле, у Ехиды была новая мать мертвая, как и мертвый отец, и мертвые братья, мертвые сестры. Ехида была студенткой горнорудного техникума и одновременно посещала семинар в университете. Университет носил пышное имя «Ригор Мортис», «Оплот мертвых», и располагался в центре молодежного городка мертвецов, поставляя мертвые кадры для кладбищенских нужд. Была весна. Время года, когда гниль на земле расцветает всей своей коростой, зеленым и красным. От могил, от деревьев, надгробий, от вод, в которых омываются трупы, поднималось зловоние. Мириады существ, еще недавно под снегом живых, выбирались на волю, становясь то цветами, то мухами, то бабочкой, то червяком, всякий сообразно своему преступлению и своему наказанию. Они исторгали крики, рычания, шорохи, разноголосье агонии. Но Ехида успела уже породниться с этим Хевел-Хаволим, суетою сует мертвецов, и потому все вокруг представлялось ей жизнью. Она сидела в парке на скамье, устремив взгляд к луне, вечному черепу, освещающему темную землю. Как всякий мертвец женского пола, Ехида мечтала продлить свою смерть, предоставить могилу своего лона кому-нибудь из вновь умерших. Но чтобы это стало возможным, нужен был еще он, мертвец-самец. С ним ей следовало соединиться, а как это сделать без ненависти, без чувства, которое на лживом языке мертвецов называют любовь? Ехида сидела на скамье, глядя в пустые глазницы и провал носа на черепе мертвой луны, и тут на другой край скамьи присел молодой мертвячок в белом саване, в соломенной шляпе и башмаках, сшитых из кожи теленка. Два мертвеца стали в сумерках пялиться друг на друга, таращить глаза, которые при солнечном-то свете непроглядно слепы. Потом незнакомец спросил: «Извините, фройлен, не скажете, который час?» А на этом обширном кладбище время всегда отмеряют. Каждый мертвец в глубине своего существа ждет, чтобы ссылка его поскорее закончилась. Ждет и надеется, но сам про это не знает. Напротив, всем им кажется, что жаль каждой ушедшей минуты. Который час, так и вздрогнула от чего-то Ехида. На запястье у нее был некий прибор, отмеряющий время, деля его на доли и дольки. Но знаки на циферблате были так мелки, а свет такой тусклый, что она ничего не могла разобрать. Заметив это, молодой мертвячок не без умысла придвинулся к ней, предложив: «Позвольте, я взгляну, у меня стопроцентное зрение. Взгляните, пожалуйста». Все, что на кладбище этом делается, одно притворство. Для всего ищут повода, видимости, зацепки, чего-нибудь для отвода глаз. Не зря называют землю Ойлом Ашекер, ложный мир. Собеседник взял свою руку, руку Ехиды, и наклонился над циферблатом. Не в первый раз ее за руку брало мужское существо, но сейчас она вся почему-то затрепетала. Он долго рассматривал цифры, потом сказал: «Четверть одиннадцатого или около этого». «Так поздно», — всполошилась Ехида, — «мне пора. Разрешите представиться, Ехид». «Ехид? Как вы сказали, Ехид? Это же я, Ехида». «Ехида? Невозможно. Такое редкое имя, и вдруг...» Они оба умолкли. Они оба сидели, прислушиваясь к смерти в крови. Потом Ехид сказал: «Прекрасная ночь. Удивительная. Есть нечто в весне, чего словами не передашь». Словами ничего не передашь. И как только она это произнесла, оба поняли, что обречены стать парой и подготовить могилу для нового мертвеца. Потому что, как ни мертвы мертвецы, в них всегда остается искра жизни, искра знания, заполняющего мир и не дающего нам заблудиться во мраке. Смерть — это маска, личина. Через эту личину всякий раз пробивается тоненький луч сверкающей правды. Мудрецы про смерть говорят: мыльный пузырь. Он висит не больше мгновения, и проткнуть его можно соломинкой. Но мертвецы — глупцы и гордецы. Они, видите, стыдятся смерти своей, обрежают ее словесами и насказаниями. Чем мертвее мертвец, тем разговорчивее он, тем речистей. «А можно спросить, где вы живете?» — спросил Ехид. «Где же я видела его?» — мучительно припоминала Ехида. «Откуда мне так знаком этот голос?» «Да здесь, неподалеку», — отвечала она. «Вы не будете возражать, если я вас провожу?» «В этом нет необходимости, благодарю вас. Но если вам хочется...» «Да, конечно. Все равно мне еще рано отправляться спать». Ехид поднялся, Ехида встала следом за ним. «Так это и есть мой суженый, мой нареченный. Тот, о ком я мечтала с детства», — спрашивала она себя. «Юхит, это же надо совпадение какое! Случайно ли оно? Может, это судьба?» «Да, но что такое судьба? Лишь вчера профессор объяснил нам, что судьбы не бывает. Никакого промысла Божьего нет. Вселенная — это определенный физико-химический процесс, результат космического взрыва». Мимо проехали дрожки, и Ехида услышала, как Юхит ей говорит: «Вообще-то я по природе своей очень скромный. Не хотите ли прокатиться на дрожках?» «Прокатиться? Куда?» «Просто так, прогуляться. Здесь такие аллеи». Она не обиделась, не рассердилась, как обычно, когда ей бывали предлагали подобное. Она только сказала: «Может, лучше не надо? Зачем же вам тратиться? Ах, что деньги, живем один раз». Дрожки подъехали, и они сели. Ехида сознавала, что напрасно она согласилась так сразу, поехала, толком даже не зная с кем. И потом, что он подумает про нее, что она какая-то шлюха, готовая с кем попала отправиться. Ей хотелось ему объяснить, что и она тоже скромная, очень, и совсем не такая, как может ему показаться. Но она поняла, что поздно, она безнадежно скомпрометировала себя. Ехида молча сидела, прислушиваясь к себе и удивляясь. Неведомой какой-то близостью веяло от него. Она почти могла читать его мысли. Ей хотелось, чтобы эта ночь не кончалась, вот так ехать и ехать рядом с ним. Что это, любовь? Но разве так вот бывает, чтоб сразу... «И что же я счастлива?» — спрашивала она себя. И снова прислушивалась к себе, и ответа не получала. Мертвецы счастливыми не бывают. Никогда. Даже пляшут они с тоской в глазах. Ехида сказала: «Странное у меня ощущение. Будто все это со мной уже было. В психологии это явление известное. Дежавю. А что, если это так? Что именно? Что мы были уже с вами знакомы в другом мире». «В каком еще мире? У нас с вами один только мир — Земля, а у наших душ абсолютно исключено. И уж кому-кому, а мне это известно доподлинно. Я студент-медик». Он вдруг обнял ее за талию. И хотя Ехида никому, даже приятелям детства, такого не позволяла, ей сейчас как-то было неловко начинать вырываться, требовать, чтобы он отнял руку. Она сидела потрясенная, сама поражаясь своей уступчивости, обо всем сожалея, стыдясь того, что случится с ней ночью. «У меня совсем нет характера», — ругала она себя. «Я ханжа, сама делаю то, что других осуждаю. Ипокритка и лгунья. Но в одном он, конечно, прав. Если не существует души, значит, нет и Бога. Нет закона, нет свободного выбора и ответственности за него. Мораль — надстройка, следствие экономических отношений». Ехида закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. Лошадь ступала ровно, шаг за шагом. Ночь сгущалась, и всякий в этой ночи мертвец, человек и каждая тварь громко оплакивал свою смерть, кто хохоча, кто крича, щебеча, кто шорохом крыл. Прошла группа скелетов, напившихся зелья, давшего им ненадолго забыться в этой гиене, в этом аду. Ехида вся погрузилась в себя. Тишина и оцепенение объяли ее, она задремала совсем ненадолго, но когда мертвые спят, у них восстанавливается связь с прошлой жизнью. Во сне исчезает иллюзия времени и пространства, причины и следствия, масштабы и соразмерности. Во сне Ехида опять очутилась в родном ее мире, видела мать, подруг и учителей. Ехид, должно быть, тоже вздремнул, потому что и он оказался там. Они узнали друг друга и обнялись, смеялись от счастья и плакали, им открылась истина. Смерть на земле — только призрак, только стадия, ступень на подъеме к высшей, более светлой любви. Юная парочка проезжала мимо дворцов, островов, где распевают небесные птицы, рощ, в которых пасутся божественные стада, мимо оазисов с выздоравливающими душами. Они поравнялись с тюрьмой, заглянули в оконце, там сидела душа, приговоренная к изгнанию на землю. Ехида знала, что это ее будущая дочь, и уже просыпаясь, услышала голос: «Могила и могильщик нашли друг друга. Погребение сегодня ночью». Тайны Кабалы. На Крахмальной улице все нас знали. Каждый день мы часами прохаживались в обнимку, моя рука у него на плече, его рука на моем. Идем, разговариваем, как взрослые. Мы так увлекались своими историями, что натыкались на прохожих, на груды зелени и овощей в ногах у торговок. Тетки орали нам вслед: «Послепли, что ли, олухи и халамитники!» Мне, Ичилы, сыну уважаемого раввина, было тогда 9. Ему Мойша шел 11-й. У меня была тонкая шея, голубые глаза, красные, как огонь, волосы и белая кожа. Пейсы вечно растрепанные, как от ветра. Козырек бархатного картузика на бок над ухом. Капота распахнутая, из карманов книжки торчат. Сказки, которые я брал почитать у книгоноши, две за грош, но с возвратом. В хедер я уже не ходил, сам умел разобрать страницу другую в гемаре. А еще я был увлечен кабалой. Этих книг у отца было много. И ничего там, конечно, не понимал. На титулах я рисовал разноцветными грифельками ангелов шестикрылых и двуглавых зверей, чертей с хоботами, рогами, извивающимися телами и телячьими ножками. По вечерам я выходил на балкон, смотрел в звездное небо и пытался понять, что было там до сотворения мира или куда долетит птица, если будет лететь и лететь в одну сторону. Дома про меня говорили, что я буду, наверное, безумным философом, как тот профессор из Германии. Профессор долго что-то такое исследовал и вдруг пришел к выводу, что отныне он должен ходить вниз головой, то есть кверху ногами. Я дружил с Мойшей. Отец его был разносчиком, разносил в мешках уголь. Раз в две недели он и нам насыпал большую корзину черного лома для печки на кухне, и мама расплачивалась с ним копейками. Мойша был выше меня, смуглый, как цыган, с густыми и сине-черными волосами, нос вздернутый, ноздри широкие, ямочка на подбородке, глаза раскосые, как у татар. Он ходил в драной капоте и растоптанных башмаках. Семья их жила в одной маленькой комнатке, я даже номер запомнил, 13. Мать слепа на один глаз и торговала зеленью позади магазина. Сестра продавала цветы на Жабьей улице. Еще у Мойши был брат, но где-то в Америке. Мы с ним ходили в обнимку и выдумывали небылицы. Врали друг другу, что на ум взбредет, и нам это не надоедало. Был летний день. Мы до самого вечера слонялись по улице, туда и обратно, туда и обратно. Вдруг Мойша остановился и сообщил мне потрясающее известие, настоящую тайну. Отец его только делает вид, что он уголь разносит. На самом же деле он богаче самого Ротшильда. У него есть свой дворец и еще один замок в лесу, наполненный золотом, серебром и бриллиантами. Я спросил Мойши, откуда взялись у них эти богатства, и он сказал, поклянись на цицис, что не разболтаешь. Я поклялся. Он поднял прутик с земли, перебей. В татарских его глазах вспыхнули искры, глаза смеялись и грезили. Он ощерил веселый рот, полный редких, врозь торчащих зубов. Бесноватое что-то лукавое промелькнуло у него на лице, и я вспомнил вдруг черных евреев из Йемена и столь Новограда, время от времени приезжающих к нам собирать деньги на Эрец Исраэл. Мойша сказал, мой отец, разбойник. Ужас пополз у меня по спине. Кого он ограбил? Он прорыл под банк длинный подкоп и выгреб оттуда все золото. Он устраивает засады в лесах на купцов. У него есть меч и ружье. А еще он волшебник. Он может войти в ствол дерева, и никто не заметит, где там вход. Зачем же он уголь таскает? Сбивает с толку полицию. Мойша рассказал мне, что у них в комнате есть потайная дверца. Там имеется спуск в подземелье, а из подземелья тянется ход аж до Скирневицких лесов. Отец у него не просто разбойник, но атаман отряда разбойников. Их у него 1200 голов, 12 сотен головорезов. Отец рассылает их по всему свету, а они привозят ему награбленное. Одни из них нападают на морские суда, другие — на караваны в пустыне. Мойша сознался, что у отца, кроме жены, матери Мойши, есть еще 12 наложниц, все захваченные принцессы. И когда ему, Мойше, исполнится 13 лет, то есть после бар-мицвы, он тоже будет разбойником. И женится на дочери короля красноликих израильтян, живущих далеко-далеко за рекой Самбатьен. Она уже дожидается его в замке, в ихнем лесу. У нее золотые волосы до самых лодыжек и золотые сандалии. А чтобы она не убежала, ее приковали золотой цепью к колонне. «Зачем же ей убегать?» — спросил я. «Она очень скучает по маме». Я прекрасно знал, что все это Мойша придумывает. Я даже вспомнил, из какой книжки он все это взял. Но все равно слушал, как зачарованный. Мы стояли у рыбного ряда. В садках плавали щуки, карпы, лени. Был четверг, и хозяйки впрок запасались рыбой фиш на субботу. Тут же рядом была и разделочная, где рыб потрошили. Гомон, гул, шум повис над базаром, голоса продавцов, покупателей, окрики извозчиков, кудахтанье кур, крик петухов, гогот гусей, кряканье уток, противные всхлипы индюшек. Нищий слепец с бородой, как слежалая вата, бренчал на своей мандолине и пел про корабль «Титаник». На плече у него стоял попугайка, пашась клювом в перьях. Жена его, юная, ловкая, как акробатка, собирала звонкую мелочь в бубен, увешанный колокольцами. На западе, в сторону Волина, садилось солнце. Оно было огромным, грузным и желтело, как золото, а поперек проплывало длинное облачко, как поясок. Позади растекалась туча серного желто-зеленого цвета, расплавленная, как огненная река, текущая в русле истлеющих углей. Мы были с Мойшей друзьями, но втайне соперничали с ним. Мойша не мог простить, что отец мой почтенный раввин, и что мы занимаем две комнаты с кухней и с балконом. Он все время старался мне доказать, что сильнее и умнее меня, способнее к учению. Несколько раз мы с ним уже ссорились, но скучали один без другого и быстро мирились. Теперь была моя очередь что-нибудь выдать. Но что-нибудь, как решил я, такое, чтобы он ошалел. Я сказал, у меня тоже есть тайна. Знаешь, какая? У Мойши в глазах промелькнула издевка. Ну и какая? Поклянись, что не станешь болтать. Он поклялся и хмыкнул. Он смеялся надо мной. Я сказал, так знай же, что я каббалист. Я овладел каббалой. Чем-чем? Мне известны все тайны каббалы. Кто же тебе их открыл? Мой отец. Разве детей обучать каббале позволено? Нет, но я не такой, как другие. Ну, дальше. Я могу оживить бумажного голубя, могу нацедить вина из стены, сказать два таких слова, что полечу по воздуху. А еще могу сделать так, что дорога станет короче. Еще стать духом-невидимкой, могу превратить камни в жемчуг. Мойша стоял и накручивал пейс на палец. Пейсы у него были густые, тугие, как два маленьких рога, не то что мои растрепыши. Ты, значит, можешь стать богаче всех богачей? Это проще простого. А где ж твои богатства? Понимаешь, каббала — это такая штука, лучше ею не пользоваться, это очень опасно. Существует такое, например, заклинание, что если скажешь его, небо станет красное-красное, а на море поднимется шторм, волны до самых туч, все живое потонет, дома повалятся, откроется черная бездна, и весь мир в нее упадет. И ты его знаешь, заклинание это? Да. А хочешь, я все это сейчас разрушу? Я показал рукой. Нет. Надо знать одно имя, сказать я его не могу. О нем даже подумать нельзя. Какой же толк от твоей каббалы? Толк? А вот вырасту, попрошу благословения у пророка Илии и полечу в Эрец-Исраэль. Поселюсь в развалинах храма, а потом приведу с небес Мессию на землю. Тебя ждет конец Йосифа Дила Рейны, а я не дам сатане нюхать табак. Мойша смотрел себе под ноги и скучал. Потом наклонился, поднял грязный обрывок бумаги и стал складывать из него птицу. Я подождал, мне хотелось, чтобы он еще порасспрашивал меня, но он упрямо молчал. Я понял, что перестарался. Это же он, Мойша, сам подзадорил меня. Из-за него мне захотелось стать сильнее и могущественнее всех. Теперь я сам испугался тех слов, что сказал. С каббалой не шутят. Еще ночью привидится что-нибудь. Я шепнул, Мойша, пошли домой. Ладно, пошли. Мы вышли на Мировскую улицу. Уже не в обнимку. Небылицы наши сегодня не сблизили нас. Напротив, мы стали как будто чужие. Но почему, почему? Я посмотрел на Мойшу и увидел, как он плохо одет. С капота свисали лохмотья. Носок башмака на каждом шагу раскрывался, как пасть, а гвозди торчали, как зубы. Он старался ступать, волоча левую ногу, не приподнимая ее. На Мировской свеже парился конский навоз. Набросаны были огнилки зелени, вываленные торговками. Шуршала солома, ветром сорванная с проезжающих фур. Магазины уже закрылись, и за окнами в них было видно, как из шлангов поливают полы. Между двумя магазинами стояла строенница, где вырабатывали искусственный лед. Хотя было еще не темно, там зажгли электричество. Вертелись колеса, плавно скользили трансмиссии, загорались сигнальные лампочки и снова гасли. Но там не было ни одного человека. Только отдаленный скрежет доносился до нас. Под решетками, вделанными в настил, были видны резервуары с водой, почти замороженной. Мы долго стояли, смотрели. Неожиданно для себя я спросил, а кто ей приносит есть? Мойша точно проснулся. Ты про кого? Про девушку в золотых сандалиях. Там есть слуги. Проходя мимо следующего магазина, мы молчали. Я вдруг увидел на земле две монеты. Они лежали рядышком на тротуаре, словно кто-то аккуратно их там положил. Я нагнулся и поднял их. Мойша крикнул «Чёрт на двоих!» Я сразу же отдал ему его долю, одну из них. Если бы он заметил и поднял их первый, я бы, конечно, ничего не получил. Теперь Мойша стоял и рассматривал решку. Потом попробовал пальцами, настоящая или нет. «Ты себе можешь наделать жемчуга из камней», — сказал он задумчиво. «На что тебе эта мелочь?» Мне тоже хотелось его спросить, на что ему этот мамончик, если отец у него богатый разбойник. Но не спросил, утерпел. Потом Мойша усмехнулся как-то хитро и сунул монету в карман. Я посмотрел на его лицо, кожа желтая, скулы торчат. О чем-то мне это лицо говорило, но о чем понять я не мог. Это был язык сочленений, плоти, унаследованные от поколений. Мочки ушей приросли к щекам, крылья носа раздувались, как у лошади. В уголках рта змеилось что-то брезгливое. Глаза потемнели, но все так же были полны насмешки и издевки. Они презирали меня. Мойша спросил, что ты купишь на это? Цукатиков, леденцов? Отдам нищему, вот что. Кому? А нищему. Да? Так вот он сидит, беги отдавай. На тротуаре, мешая прохожим, как пришпиленный к дощечке своей на колесиках, сидел человек, полчеловека. В правой и левой руке он держал по колодке, похожей на пресс-папье. Этими колодками он отталкивался, когда ехал. На голове каскетка с низко надвинутым козырьком, странный потертый камзол, подвешенная к шее жестянка для милостыни. Я на миг представил себе, чего бы мог накупить: книжку сказок, цветных карандашей, халвы. Но гордость взяла верх. Я приблизился, вытянул руку и бросил свой шестевик в жестянку. Я ждал, что там зазвенит, но монета лишь гулко стукнулась. Калека быстро откатился в сторону, точно боясь, что я передумаю и потребую деньги назад. Мойша сдвинул брови, переносица покрылась густыми морщинками, но он пересилил себя и спросил: «А ты когда учишь кабалу? Ночью?» «Да, после молитвы». «Ой, смотри, что это с небом?» Я поднял глаза. Небо было красным, багряным от края до края, а посередине черно-синим, как перед грозой. Две птицы, крича, пролетели, словно окликая друг дружку. Появилась луна. Минуту назад еще был день. Ночь опустилась разом, как обвалилась. Латошницы спешно укладывали товар. Фигура с длинным шестом ходила от фонаря к фонарю, зажигая газовые светильники. Мне вдруг стало нестерпимо стыдно. Зачем же я вру? «Мойша, хватит брехать!» Мойша остановился. «А ты чё только такой злой, что деньги отдал?» «Я не злой. Только у кого роскошный дворец в лесу, тот уголь в мешках не таскает, и никакой девушки в золотых сандалиях у тебя нет. Все это бабушкины сказки. Ты что, хочешь ругаться, да, рыжий пес? Черный котяра! Может, думаешь, что если отец у тебя раввин, я подлизываться к тебе буду? Не буду. А что я тебе наврал и что правду сказал, ты все равно не узнаешь. И знать нечего, тоже мне разбойник, богатырь, мастер с понтом. Да? А я вот возьму и по правде уеду. Если хочешь знать, в ешиву. Спрячусь в вагоне под лавку с зайцем, а тебя там найдут, арестуют и посадят в тюрьму. А я там стану настоящим разбойником. А после тебя будут поджаривать на углях в аду. Пусть жарят, а зато у меня любовь. Я вздрогнул и остановился. Опять брешешь, чтобы мне с места не сойти. Значит, правда. Такой клятвы не разбрасываются, тем более Мойша. Мне стало нехорошо. Точно кто-то холодными пальцами прикоснулся к затылку. Что, с девушкой любовь, да? А то с кем еще? С парнем? Она в нашем дворе живет, и мы скоро с ней станем жених и невеста. Мы уедем в Америку, к брату. А любовь? Это же позор, да? У Иакова была любовь, он целовался с Рахилью. Про это, если хочешь, даже в Библии есть. Развратник! И я побежал. Мойша что-то кричал вдогонку. Мне казалось, он все время меня за спиной и вот-вот нагонит. Я добежал до синагоги. В дверях, не проталкиваясь вовнутрь, стоял Мойшин отец, высокий, с острым кадыком, с бородой, по которой трудно было узнать, черна ли она сама по себе или от угольной пыли, набившейся за день. Лицо темное, как у трубочиста. Штаны на бечевке держатся. Он раскачивался, наклонялся, бил себя в грудь, приговаривая «виновен» и «грешен». Я подумал, он просит прощения у Бога за грешника сына. У восточной стены стоял мой отец и бормотал Шмонаэсре. На нем была бархатная капота, капелюх на голове и широкий расшитый пояс ниже груди. Он весь точно втиснулся в стену, стоял и вздыхал. Нет, кабалой я не владел. Но в этот вечер все вокруг наполняли собою тайны кабалы. Чугунная тоска навалилась. Всего меня обняла, Такое было со мной впервые. После молитвы я подошел к отцу и сказал: «Папенька, мне с тобой надо поговорить». Я сказал это так, что отец тревожно посмотрел на меня. Глаза у него были светлые, голубые. «Что-нибудь случилось, а? Папенька, я хочу, чтобы ты меня обучал кабале». «Вот что. Но в твоем возрасте изучать кабалу нельзя. Писано до 30, пусть никто не познает тайны кабалы». «Папенька, я хочу сейчас». Отец взял в кулак свою рыжую бороду. «Что за спешка? Евреем можно быть и без кабалы». «Папенька, а есть такое заклятие, чтобы разом разрушить весь мир? Древние умели все. Мы ничего. Пойдем домой». Отец ухватил меня под локоток. Мы прошли в ворота, где Ривкела, дочка пекаря, стояла с корзиной свежего хлеба, булок, баранок. Женщины выбирали на ощупь и корочки хрустели в их пальцах. Мне очень хотелось посмотреть, как Ривкеле прячет бумажные деньги в мешочек под красной повязкой, повыше чулка. Страница 300, конец.